Далее. История с перевертыванием и обманом словно рассказывается заново, но теперь уже на уровне не Солнца, а на уровне планет. Этот праотец 12 колен повстречал и полюбил Рахиль и хотел жениться на ней, но когда он отслужил ее отцу 7 лет, и тот ввел невесту к нему, и он возлег с ней, то наутро оказалось, что под покровом тьмы отец обманул жениха и отдал не Рахиль, прекрасную великим истаном, а ее подслеповатую и, надо полагать, некрасивую, сестру Лию. Имя Рахиль, наоборот, подобно Дити и Адити. Через 7 дней отец пообещал обманутому жениху ввести в его шатер и Рахиль, но чтобы ее окончательно получить, нужно было еще 7 лет отработать. От плодовитой Лии родились 6 сыновей, тогда как Рахиль долго не зачинала, но, наконец, родила сначала одного, а затем второго сына. По 2 сына родили их служанки. Вместе, с учетом близнецов, число доходит до 12. Затем история словно вновь повторяется. Рожденный от Рахили сын, которого звали Иосиф, 11-й по счету, был самым любимым у отца. Здесь под отцом нужно понимать отца мира горнего. Отец дал ему цветные одежды. На Востоке цветные или яркие одежды дозволялось носить лишь особым лицам или сословиям, тогда как простонародье должно было одеваться в непритязательные цвета. С точки зрения оккультизма цветные одежды можно сравнить с центром зодиакального круга, синтетически обладающего всеми лучами. За то, что отец его любил более всех, сводные братья его возненавидели. Однажды он пересказал им приснившийся ему сон. «Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». Бытие 37.7. Другими словами, он, духовным солнцем, стоит в середине, а братья планетами кружатся вокруг него. Братья сказали: «Неужели ты будешь царствовать над нами?» И возненавидели его еще больше. И решили Иосифа погубить. Как-то они схватили его, сорвали одежды цветные с него, связали и бросили в темный ров, сравни с низвержением солнца Урана. А затем, по предложению одного из братьев, они за 20 серебряников продали его чужестранцу. Так Иосиф оказался вне поля их видимости, сравни с Ураном. Отца же братья обманули, сказав, что Иосифа загрызли звери, и показали отцу цветные одежды Иосифа, которые они облили кровью заколотого козла, сравни с использованием шкуры козла в библейской истории о первородстве. Потом Иосиф, проданный чужестранцу, оказался при дворе египетского фараона. Когда на земле случился великий голод, то Иосиф приготовился и сохранил припасы фараона, и благодаря этому стал властелином всех земель. В это время пришли его бедовые братья и попросили крова и пищи. Тогда Иосиф потребовал, чтобы они привели его любимого брата Беньямина. Так Уран, некогда свергнутый Сатурном Мартандой, вернулся к владычеству в нашей Солнечной системе, вновь взял власть Солнца. Вокруг него стал вращаться любимый Меркурий, а за ним планета Венера. Образ козла хорошо известен по библейскому жертвоприношению двух козлов. Азазель или Аза, Азель от санскритского Аджа, один из которых полагался царю Дольнего, а другой царю Горнего. Символизм библейского козла восходит к ведическому Аджа-Экападу, буквально «одноногий козел». На санскрите «джа» означает «порождать», и «аджа» означает «козел», который символизирует половой огонь, одна нога, или просто физический скачущий огонь. Другим значением санскритского «аджа» является «нерожденный», от «а» – «не», и «джа» – «порождать». В последнем, то есть высшем значении, слово «аджа» применяется к высочайшему духу, и смысл «непорожденного» тождественен христианскому появлению Христа от непорочного зачатия тождественен Христу. Таковым непорожденным называется Сваямбхуваману, самопроявленный. Нараяна Вишну, возлежащий на водах причинного океана. Из его пупа вырастает лотос, в котором появляется Брахма, тоже в некотором роде Сваямбху. Этот первоначальный человек, или в платоновском смысле прототип, ноумен человека и человечества, изначальный проявленный логос от непроявленного отца. Он также един, аджа экапат. В духовном смысле это тот библейский сноп, который стоит в круге прочих снопов и которому те поклоняются. Этому рангу в нашей Солнечной системе соответствует дух Урана Солнца. В мифе о жертвоприношении коня он показан как жертва. Аналогичное противоположение для данного слова обнаруживается в китайской традиции, поскольку на китайском слово «козел» является омофоном от «ян», позднесанскритское «джан», а «ян» – это всекосмический мужской принцип, образующий в соединении с женским принципом «инь» – все мироздание. На еврейском «аза» означает «козел», но другим высшим значением этого слова на еврейском является «озарение».